Глава 9. Восстановление тела. Прежде чем мы перейдем к следующим причинам депрессии, я хочу сказать вам вот что. Работать только с головой и подсознанием – этого может быть недостаточно. Как я уже упоминал, бывает так, что депрессия длилась так долго и была настолько разрушительной, что за это время вы успели сломать свое тело. И в таких случаях, конечно же, недостаточно просто менять мышление. Здесь уже нужны таблетки, медицинская помощь, работа с физическим телом. Поэтому эта глава будет посвящена телу. Какие физические методы, какие простые, но действенные советы я могу дать вам, чтобы восстановиться и начать чувствовать себя лучше? Сразу оговорюсь, я не доктор. Я не имею права назначать препараты или ставить диагнозы. Все, о чем я здесь расскажу, вы должны обсудить со своим терапевтом. Пусть именно врач выпишет вам все официально. Перегрузка организма. Первое, что я советую, это прочистить тонкий кишечник. Делается это с помощью обычных сорбентов. Кто не в курсе, сорбенты — это активированный уголь, энтерсгель. В каждой стране свои названия, но суть одна. Эти препараты буквально вытягивают из вас аллергены, продукты распада пищи и всю грязь, которая скапливается в тонком кишечнике. Почему это важно? Кишечник называют вторым мозгом. И это не домыслы, это признанный факт. У него своя нервная система, своя реакция на внешние и внутренние стимулы. Иногда депрессивное состояние — это просто реакция на загрязненный кишечник. Я на собственном опыте убедился, насколько сильное влияние оказывает кишечник. Когда я боролся с депрессией, то вдруг заметил, стоило мне прочистить кишечник, и псориаз, от которого я страдал, начал отступать. Ушли высыпания на коже, а вместо них вернулась энергия. Не вся, конечно, но примерно четверть моей силы я получил обратно. Представляете, четверть моей жизненной энергии пропадала просто потому, что я засорил свой кишечник. И, конечно, основной источник загрязнения — это питание. Подробно о питании я рассказывал в другой своей книге, где речь идет о здоровье и похудении. Здесь мы не будем в это углубляться. Скажу лишь, что если кишечник уже загрязнен, пора его чистить. Кстати, мой невролог, один из лучших специалистов, у которых я был, тоже говорила, что депрессивные состояния могут усиливаться из-за углеводной пищи, быстрых углеводов особенно. Стоит съесть что-то такое, и тут же наваливается тревога, усиливается апатия, случаются панические атаки. Почему это происходит? Я не знаю, я не врач. Но она объяснила это сложными словами, которые я даже не запомнил. Зато запомнил главное. От неправильной пищи становится хуже. И подтверждений этому масса. Есть еще один важный шаг. Сдать кровь на аллергены. Но тут нужно понимать. Есть два разных понятия. Аллергия и непереносимость. И разница между ними колоссальная. Я, например, сдал кровь и выяснил, что у меня нет аллергии на молоко. Зато обнаружилась полная непереносимость коровьего белка. Это разные вещи. Аллергия — это быстрая реакция. Съел и через час покраснел. Все ясно, убираешь продукт, и проблема решена. А вот непереносимость — это хитрая штука. Ее нельзя так просто заменить. Вы едите один и тот же продукт каждый день, и вроде все нормально, а через пару недель высыпание, плохое настроение, хроническая усталость. А вы не понимаете, откуда это. Вам хочется есть, вы едите и не наедаетесь. Пища не насыщает, а вы будто все время голодны и устали. Как правило, самые частые продукты-паразиты — это молоко и глютен. Глютен — это хлеб. И хлеб, если честно, вам в принципе не нужен. Это быстрые углеводы, от которых один вред. А молоко? Молоко у большинства взрослых просто не усваивается. Печально, но факт. А если у вас еще и непереносимость коровьего белка, то и говядина может вызывать проблемы. Еще одна причина депрессии, о которой мало кто задумывается, это глисты или нарушенная микрофлора кишечника. Глисты — штука коварная. Они могут жить в теле годами, и вы даже не будете об этом догадываться. Никаких особых симптомов, просто ощущение, что у вас нет сил, будто вы все время не в себе. И неудивительно, у вас внутри живут маленькие сожители. которые поедают вашу еду и забирают вашу энергию. Причем глисты требуют особенной пищи. Именно поэтому у вас могут возникать странные желания. «Хочу чего-то жареного», «Хочу чего-то вредного». А это не вы хотите, это они. Собственно, многие древние писания говорят о бесах, которые подселяются в человека. И если задуматься, не исключено, что речь там идет именно о паразитах. Есть даже одно апокрифическое Евангелие, непризнанное церковью, где Христос изгоняет беса, и тот выходит в виде огромного глиста. Представляете? Люди тогда это воспринимали как демона, а на самом деле, возможно, это был паразит. И как мы знаем, глисты действительно могут достигать нескольких метров в длину. Страшно, правда? Не паникуйте. Вряд ли у вас что-то подобное, но все же. Сходите и сдайте кровь на лямблии, аскариды и других паразитов. Это обычная процедура, и если окажется, что они у вас есть, их можно вывести. А вот вторая проблема – разрушенная микрофлора кишечника. Это когда в вашем кишечнике плохих бактерий стало больше, чем хороших. В таком случае врач может назначить сначала курс уничтожения плохих бактерий, а потом курс заселения новых, полезных. Я тоже проходил эту процедуру. Разрушал всю вредную микрофлору и потом заселял новую с помощью пробиотиков. И да, мое состояние значительно улучшилось. Важно лишь помнить, пробиотики должны быть без молока, потому что большинство из них содержат молочные лактобактерии, а если у вас непереносимость, они только навредят. Не волнуйтесь, существуют и немолочные пробиотики, они тоже эффективно восстанавливают кишечник. Если вы хотите максимально быстро ощутить прилив энергии и почувствовать себя лучше, я рекомендую одну из самых неприятных, но самых действенных процедур – очистку толстой кишки. Да, вы не ослышались, это профессиональная клизма, которая делается в больнице. Не путайте ее с домашней клизмой, это совершенно другое. Клизму дома делать нельзя. При самостоятельной процедуре вымываются не только отходы, но и полезные бактерии. Это может серьезно навредить вашему организму. А вот в медицинском учреждении все устроено иначе. После очищения врач заселяет в толстую кишку новые бактерии. И это важно. Впервые меня на такую процедуру привел мой друг. Он страдал от аллергии и каждое лето мучился. Но перед началом сезона он трижды проходил клизму, и аллергии не было. Представьте, три сеанса по 15 минут и никакой аллергии. Я тоже попробовал, и после первой клизмы вышел как новый человек. Я не верил, что можно почувствовать себя настолько легко, настолько ясно. Оказывается, в толстой кишке годами могут скапливаться каловые камни, буквально отравляющие кровь и тело. Их нужно просто вымыть. Да, они реальные. И они не дают вашему организму нормально функционировать. Это не магия, это чистая физиология. Но если уж говорить энергетически, каждая материя обладает своей энергией. И каловые массы в вашем теле — это энергия разложения, энергия смерти. Вы постоянно ее носите с собой. Очистите себя, и вы почувствуете, как на вас снизошел свет. Клизма — это не про унижение, это медицинская процедура. Но особенно у мужчин на этом моменте включаются внутренние страхи. Мол, кто-то что-то мне засовывает. Ребята, вы серьезно? Это ваше здоровье. Это не акт унижения, это акт заботы о себе. Если вы считаете, что медицинская процедура подрывает ваше мужское достоинство, скорее всего, у вас уже есть комплексы в этой области. И с этим тоже стоит работать. А пока не бойтесь. Это абсолютно безболезненно. Просто непривычно и немного неловко. Но поверьте, эффект стоит того. Мудрость тысячелетий. А вот тонкий кишечник прочистить гораздо сложнее. Раньше йоги использовали такие практики, как шанг-пракшалана и кунжал-крия. Шанг-пракшалана — это когда человек выпивает соленую воду, потом делает определенный комплекс упражнений, и в результате вода проходит через пищеварительный тракт и выходит, захватывая с собой все скопившиеся загрязнения. Да, это действительно действенная процедура. Но на самом деле, зачем пить соленую воду и 2 часа прыгать, если можно просто выпить сорбент? Люди часто занимаются подобной ерундой вместо того, чтобы воспользоваться достижениями цивилизации. Хотя не буду отрицать, шанг-пракшалана — это классный способ. Но есть одна проблема. Если вы не сможете выполнить упражнение как надо, вода просто не выйдет и вам станет плохо. Особенно почкам. Они не скажут вам за это спасибо. Поэтому, честно говоря, это довольно опасная практика. Что касается кунжал-крии, это еще более неприятная процедура. Ее суть в том, что на голодный желудок вы выпиваете соленую воду, а потом вызываете у себя рвоту. С точки зрения эффективности, это тоже рабочий метод, но эстетически крайне отвратителен. Особенно учитывая, что сейчас существуют куда более современные и комфортные способы очищения организма. Я смысла в этом не вижу. Тем не менее, я все равно решил рассказать об этих практиках, потому что обе они были придуманы тысячи лет назад. Йоги уже тогда понимали, что для избавления от негативной энергии и состояния подавленности необходимо очищать кишечник. Именно поэтому они специально вызывали у себя рвоту или дефекацию с помощью соленой воды, чтобы промыть свое тело, и после этого им становилось легче. Люди знали это тысячу лет назад. Кроме того, в том же апокрифическом Евангелии Иисус дает практику очищения кишечника. Он предлагает использовать тыкву, наполненную водой, и длинный стебель, который вставляется в задний проход. Просто в то время не существовало клизм в привычном нам понимании. Не было медицинских приспособлений. Но посыл остался тем же. Чтобы исцелиться, нужно очистить тело. К чему я это все? Очищение кишечника и связанные с ним негативные состояния были известны еще тысячи лет назад. И если раньше для этого приходилось искать подходящий стебель и подходящую по размеру тыкву, то теперь достаточно просто записаться к врачу. Все делается профессионально, безболезненно и, главное, результативно. Прошу вас, не пренебрегайте этим советом. Даже если ваша депрессия не вызвана напрямую состоянием кишечника, все равно вы получите мощнейший прилив энергии. А без энергии, как вы понимаете, сложно менять мышление, сложно перепрошиваться, сложно делать хоть что-то. Когда вы в негативе, энергии у вас мало, и где-то ее нужно взять. А самый простой и действенный способ получить хотя бы четверть энергии – это восстановить тело. Поверьте, даже такой прирост в 25% вы ощутите как прилив суперсил. Потому что когда вы в депрессии, вы забыли, что такое нормальное состояние. И даже эта маленькая прибавка будет ощущаться как волшебство. Вы словно выйдете из темницы. Поэтому, пожалуйста, не откладывайте. Сходите к врачу, сдайте анализы на глистов, попросите профилактическую чистку тонкого кишечника, запишитесь на медицинскую чистку толстой кишки. Сдайте общий анализ крови, обязательно сдайте тесты на аллергены и непереносимость продуктов. Помните, это не одно и то же. У вас может не быть аллергии на молоко, но при этом может иметься непереносимость. Хочу подчеркнуть, из всех советов моей книги этот один из самых важных. Да, я не стал начинать с него, потому что медицинские термины и рекомендации обычно не вдохновляют. Намного приятнее читать про душу, энергию, про осознанность. Но правда в том, что если вы хотите пробиться сквозь депрессию, вы должны быть честными с собой. А честность — это в том числе признание того, что тело может быть измотано, отравлено, истощено. Как я уже говорил, духовная сторона — это то, что дает нам свет, веру, направление. Но именно тело — это тот сосуд, через который все проходит. И если он разрушен, то и лучшая идея, и светлое намерение не дойдут до реализации. Поэтому, пожалуйста, очистите свое тело. Помогите себе не только мыслью, но и делом. Ведь половина успеха в борьбе с депрессией — это способность вернуть себе элементарную физическую силу. И уже на этом фундаменте можно строить свою новую, радостную и здоровую жизнь.